Овцы мне кажутся все те, кому благоволили священники, а остальные будут козлами. Приговор тоже будет короток. «Овечки благословенные», — скажет председатель суда, — «отныне и во веки веков наследуйте Царствие Небесное со всеми его радостями, а вам, козлищам проклятым, столько же времени гореть в огне и никогда не свариться в собственном соку. Что же касается чертей, которые будут вас поджаривать, то они тоже будут гореть в том же пламени». Относительно всего вышеизложенного можно найти сведения в первоисточниках. Въезд Христа в Иерусалим описан у Матфея, глава 21, стихи 1 и 2, Марка, глава 11, стихи 1 и 2, Луки, глава 19, стихи 29 и 44, и глава 21, стихи 37 и 38, Иоанна, глава 11, стихи 55, 56 и глава 12, стихи 12 и 19. Проклятие смоковницы у Матфея, глава 21, стихи 18 и 22, Марка, глава 11, стихи 12, 14, 20 и 26. Скандал в храме у Матфея, глава 21, стихи 12 и 17, Марка, глава 11, стихи 15 и 19, Луки, глава 19, стихи 45 и 48, визит греков к Иисусу у Иоанна, глава 12, стихи 20 и 50, притча о двух сыновьях у Матфея, глава 21, стихи 28 и 32, притча о виноградарях-убийцах у Матфея, глава 21, стихи 33 и 46, Марка, глава 12, стихи 1 и 12, Луки, глава 20, стихи 9 и 19, о динарии кесаря у Матфея, глава 22, стихи 15 и 22, Марка, глава 12, стихи 13 и 17, Луки, глава 20, стихи 20 и 26, вопрос саддукеев у Матфея, глава 22, стихи 23 и 33, Марка, глава 12, стихи 18 и 27, Луки, глава 20, стихи 27 и 39, вопрос книжника у Матфея, глава 22, стихи 34 и 40, Марка, глава 12, стихи 28 и 34, Луки, глава 20, стихи 27 и 39, поношение фарисеев у Матфея, глава 22, стихи 1 и 36, Марка, глава 12, стихи 38 и 40, Луки, глава 20, стихи 45 и 47, лепта вдовицы у Марка, глава 12, стихи 41 и 44, Луки, глава 21, стихи 1 и 4, разрушение храма у Матфея, глава 24, стихи 1 и 2, Марка, глава 13, стихи 1 и 2, Луки, глава 21, стихи 5 и 6. Притча о девах мудрых и девах неразумных. У Матфея, глава 25, стихи 1 и 13. Страшный суд. У Матфея, глава 25, стихи 31 и 46. Глава 55. За семь с полтиной. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Матфей, глава 26, стихи 14-16. Черт бы его побрал! Провалиться ему на месте! Чтоб его приподняло да грохнуло! И во всех святых и родителей! Подобные восклицания слетали с уст князей церкви, фарисеев и сторонников Ирода, собравшихся во дворце Каиафы. Дело было в среду, на следующий день после того, как кратчайший Иисус излил на них поток проклятий. Особенно ярились фарисеи. С пожирателями верблюдов они еще могли бы смириться, но переварить гроба повапленные, было свыше их сил. «Вот уже 3 года мы собираемся порознь», — проговорил один из них, костлявый, тощий верзила. «И порознь обсуждаем, как нам избавиться от этого разнесчастного Иисуса. А результат, я спрашиваю, какой толк от всех наших разговоров, если Иисус до сих пор разгуливает на свободе?»